Арзамас представляет курс Федора Успенского «Скандинавия эпохи викингов». Лекция третья. Общество без власти в средневековой Исландии. Мы уже немножко говорили о том, что такое саги, что это за уникальное явление и феномен древней скандинавской культуры. При этом мы обсуждали разные типы и разные виды саг. Ну, в известном смысле не будет ошибкой сказать, что сага — это вообще все. Если надо рассказать историю династии соседней страны, и она излагается в виде саги. Если надо пересказать ветхозаветные сюжеты, это излагается в виде саги. Если нужно, к примеру, перевести рыцарский роман, это ни в коем случае не в перевод в современном смысле слова, а это пересказ или вольное переложение в виде саги, языком саги и в стиле саги. И в этом смысле сага действительно такой жанровый микрокосм, который включает в себя очень и очень многое, практически все. Но, конечно, магистральные саговые линии две, и мы их уже упоминали, ну, или, будем честны, три. А про лживые саги мы уже говорили, о королевских сагах тоже уже шла речь. Другая магистральная линия саговой словесности — это, собственно, классические саги, то, чем справедливо гордится Исландия до сих пор. Это исландские родовые саги. Их часто переводят на английский как «family saga», что обратно перевести на русский не очень удачно, потому что называть такие саги семейными может быть правильно по сути, но это сразу же ассоциируется с семейным романом и с какой-то такой мелодраматической литературой, чего избежать хотелось бы, потому что как раз родовые саги полностью лишены какого-либо мелодраматизма. Это меньше всего похоже на какой-то сериал или семейный роман в таком вот обывательском смысле слова. Хотя, действительно, как правило, родовая сага — это рассказ, это история семьи некоторой в нескольких поколениях. И часто, мы об этом говорили, часто рассказчик начинает совсем издалека, с какого-нибудь прапрадеда, будущего героя, и львиная доля его усилий уходит на то, чтобы рассказать по поколениям, дойти, добраться по ступенькам генеалогической лестницы до нужного ему человека, про которого он, собственно, и будет рассказывать эту сагу. Если королевская сага — это повествование о твоем близком соседе, но все-таки немножко чужом, хотя не до конца чужом, но и не до конца своим, то исландская родовая сага — это всегда повествование о своих, это повествование о тех людях, которые живут в Исландии в эпоху, так сказать, в веке саг, как это называется, в эпоху саг, то есть это 10-11 век. В целом это сообщество абсолютно свободных людей, более родовитых, менее родовитых, но абсолютно свободных, знаменитых, родовитых людей, у каждого из которых есть генеалогия, так сказать, разной степени достатка. Кто-то был очень богат, в том числе и благодаря походам викингов, грабежам в Англии, там, в Германии или в Европе, или благодаря службе Византии. Многие исландцы служили в Византии просто телохранителями императора и привозили огромные сокровища. Не только конунг Харальд Суровый принес с собой сундуки с золотом. Нет, вот известен, например, какой-нибудь исландец Сигурд Грек, который побывал в Константинополе, был богатым человеком, конечно. Но, тем не менее, в целом это сообщество равных и свободных людей, которые лишены какой-либо власти над ними. Какое-то подобие власти начало появляться после введения христианства, и то далеко не сразу. На роль такого главенствующей власти стали претендовать епископы, конечно, которые во многом являлись авторитетами с определенного периода времени. Даже говорится о том, что вот епископ в Исландии – это примерно как конунг Норвегии. Но до этого никогда не дошло. И мы знаем, в каком 12 веке драматичнейшие конфликты и ссоры между епископом Торлоком, будущим первым исландским святым, и каким-нибудь вождем местной общины, Йоном, они конфликтовали как два равных соседа. Слава богу, не доходило ни до какого убийства и кровопролития, но конфликт был на равных, это при том, что он был исландским епископом. Так что никогда этой полноты власти епископы не достигли, они скорее пошли в эту сторону, но этого не случилось. Это было сообщество равных свободных людей. Это земледельцы, это люди, у каждого из которых есть хозяйство, конечно. Это люди, занимающиеся обеспечением своих вотчин, то есть земель и хуторов, усадеб, которые они получили. Часто эта усадьба имела земляную крышу, но земля это была вотчина, это дом, который ты получил по наследству. Львиную долю всей своей жизни они занимаются обеспечением хозяйства и в самом таком, я бы сказал, простом крестьянском смысле. Их жизнь, вообще говоря, напрямую зависит от сезонов и от погоды, потому что есть сено для скота на зиму, нет. Это, как ни странно, это ключевой вопрос для Исландии. Когда лето выдалось малоурожайное, не смогли собрать достаточное количество сена в какой-нибудь области Исландии для того, чтобы перезимовать. Это целая проблема, потому что вот тогда-то и начинаются всякие истории, когда, значит, более бедные люди, у которых мало, скажем, угодий, они не собрали сена, они, конечно, обращаются к людям более богатым, у которых есть запасы сена. Значит, кто-то охотно делится этим сеном, просто потому что это соседи, им надо помогать. Кто-то, это не значит, что он плохой человек, но продает это сено. Может быть, потому что к нему обращаются, например, люди не ближайшие соседи по округе, а кто-то там, он живет на западе, а обращается к нему с юга, например. Ну, такие уже как бы чужаки, но внутри этой банки чужаки. Он им уже продает. Опять, не порицается, но и не хвалится за этот человек. Были люди более амбициозные и менее амбициозные. Какие-то люди стремились явно верховодить и главенствовать хотя бы у себя в районе, хотя бы у себя в округе. И так появлялись знаменитые исландцы, которые носили, например, не очень понятный титул Годи. Годи — это, видимо, что-то вроде вождя в округе, то есть что-то вроде председателя местной администрации. Но и то это догадки, скорее. Точного значения мы не знаем этого термина. Они не подминали под себя других, они скорее стремились к тому, чтобы обеспечивать тех, кто под ними, обеспечивать чем угодно, давать им сено, да, если у кого-то сгорел хутор, значит, находить, где ему жить и так далее, потому что это их электорат, если угодно. На Альтинге, когда будет дело какое-нибудь, этот Годи приведет с собой вот эту кучу людей, которым он дал бесплатно сено или поселил у себя в сарае на время, когда достраивался новый хутор. И вот они-то и будут его силой, понимаете? Они не будут той мощью, которая поможет ему, например, в решающий момент на Альтинге. Альтинг — это всеобщий тинг, который происходил раз в году. В нем участвовало все мужское население, которое имело на это право. То есть, скажем, рабы не участвовали, рабы были вычеркнуты из социума. Это, конечно, часто были пленные, часто ирландцы, которых приводили из набегов. Их за людей, в общем, не считали. Но все свободно рожденные исландцы имели право принять участие в этом собрании, которое происходило каждый год летом в одном и том же месте. Это место так и называется «Скала закона». Ее можно наблюдать и в современной Исландии. И это было вот главным событием в жизни страны, которое вот раз в год осуществлялось, на котором решались самые разные вопросы, которые не удалось решить до сих пор, так сказать, вот на мелких тингах, потому что там были абсолютно точно так же, как и в Норвегии, какие-то областные, районные тинги, на которых решались мелкие дела от воровства, кражи, убийства раба, поджоги соседского хутора до совершенно драматических вопросов, связанных с изгнанием из страны кого-либо, прославлением святых. В частности, вот первый исландский святой, епископ Торлок, был объявлен святым именно на тинге. Это тинг принял, как бы всеобщее народное собрание приняло решение, что мы считаем этого человека святым. И так далее, и тому подобное. То есть тинг — это, в общем, единственное, что позволяет говорить об Исландии той эпохи как о государстве со всеми возможными кавычками и оговорками. Так или иначе, все равные между собой люди, которые действуют, принимают христианство, спорят с соседями из-за коровы. Все это одинаковым образом масштабнейшие события. Судятся на тинге, разводятся, женятся опять, крадут при помощи рабов. Ну, все-таки самому собственноручно красть — это дело унизительное. Крадут руками рабов какие-то незначительные вещи, из-за чего возникает долголетний конфликт. Опять-таки выдают замуж дочерей, женят сыновей. И вот все это вмещает в себя сага, и в саге в каком-то смысле нет иерархии событий. Если в сагу событие попадает, а мы в самом начале когда-то говорили о том, что событие должно дорасти для того, чтобы попасть в сагу, быть упомянутой в саге. Но попав в сагу, никакой внутри иерархии событий не выстраивается. Одинаково значимо и убийство, вокруг которого все завертится и закрутится, и какая-нибудь бытовая ссора мужа с женой, а таких, кстати, немало, которая потом аукнется или обернется к серьезнейшей истории. И в этом смысле сага может показаться монотонной, хотя эпитет монотонный на редкость неуместно по отношению к родовым сагам. Это всегда очень динамичное повествование, практически, например, лишенное таких привычных нам черт, которые должны быть в литературе, еще мы знаем, по школьным занятиям, там, вроде описания природы, или «и тут она почувствовала, что без него она не может жить». Это, вот этого всего нет. это все потом придет в скандинавскую словесность, как показал выдающийся отечественный скандинавист Михаил Иванович Стеблин-Каменский, который написал классическое исследование о сагах «Мир саги». По-моему, описание природы на весь корпус родовых саг 2 или 3, максимум 3. И когда рассказчик саги упоминает что-нибудь о природе или что-нибудь о чувствах, в этом есть некий прикладной заряд. Ему всегда это нужно для того, чтобы показать, что сделает герой, и мотивировать тем или иным образом его решение. Собственно, классическое описание природы, которое можно было бы вставить в условный учебник школьный из знаменитой саги Аньяли. В двух словах скажу. Ну, сага 400 страниц, ее так быстро не перескажешь. Но там есть некоторое такое ответвление, связанное с главным героем, которого зовут Гуннар из Хлидаренди. Хлидаренди — это название места, где был расположен родовой хутор этого Гуннара с конца склона. Конец склона — в данном случае название. Так вот, этот Гуннар — замечательный совершенно исландец, выдающийся воин, человек без страха и упрека, без преувеличения пользующийся любовью практически всей страны, которая его знает. И действительно, человек с такими вот рыцарственными идеалами и рыцарственным поведением, который, тем не менее, как это очень типично для героя исландской родовой саги, попадает в крайне неприятную ситуацию, когда человек без страха и упрека должен выбирать между плохим и еще худшим. Таков, например, кстати, и другой герой саг Гисли, сын Кислого. Они в этом смысле даже похожи как-то друг с другом. И они вообще близки друг к другу и по времени жизни. И нередко, кстати, герои саг, тоже об этом стоит упомянуть, нередко герои саг пересекаются друг с другом. О человеке, которому посвящена целая сага, в другой саге, где фокус направлен не на него, в другой саге он будет выступать в качестве второстепенного персонажа или просто упоминаться, например. Так вот, в саге Аньяли, где действует этот Гуннар из Хлидаренди, это я все пытаюсь подойти к рассказу об описании природы, этот Гуннар попадает в очень тяжелую ситуацию и разражается страшный конфликт с соседями, не буду уж его пересказывать в деталях. И, в общем, дело доходит до того, что этот самый Гуннар в результате разного рода правовых передряг, против него выдвигали иски, которые он проигрывал, и нередко несправедливо, но нередко и справедливо, потому что, повторяю, это человек с рыцарским началом, который вынужден и поставлен в условия, когда он должен нарушать закон и делать вещи, которые, вообще говоря, он не собирался делать. Так вот, Гуннар оказывается объявлен вне закона. И это самое страшное, что может случиться с человеком в Исландии X-XI века, потому что у этих свирепых викингов вообще-то в праве не была предусмотрена смертная казнь. И мне много раз приходилось этот парадокс отмечать. Какие бы ни были жестокие скандинавы, так сказать, вовне, за пределами Скандинавии во время грабительских походов викингов, а походы эти были действительно не подарочек. Я не хочу пересмотреть мировую историю и сказать, что это были так просто легкие прогулки. Нет, конечно, очень страшные набеги викингов. Тем не менее, внутри страны, где вся их жизнь определялась правом и законом, они совсем не предусматривали те зверства, которые были приняты, скажем, в Европе или в Византии. Если читать саги, то у тебя создастся впечатление, что там буквально в каждый месяц происходило какое-то убийство, кровоместь. Так на самом деле нет. На самом деле они жили довольно мирной и спокойной жизнью. Это именно потому и попало в саги, потому что это тот момент, когда кровная месть заработала, так сказать, когда произошли какие-то события. А десятилетия, которые отделяют одно убийство от другого, когда убийцу настигли и ему отомстили, в саге это покрывается простой фразой: 3 лета, 3 зимы ничего не происходило, и все жили по своим хуторам. Говорит иногда рассказчик саги, когда им просто нечего сказать, это аналогично тому, как русский летописец, поскольку у него под каждым годом все описывается, то какой-то год он ставит год и говорит, что ничего не было. И у нас создается ложное впечатление, что они только и делали, что рубили друг другу, руки и головы. Действительность нет, конечно. Там воровство формы для сыра вызывало далеко идущие последствия, которые занимали много-много лет. Потому что акт воровства — это вещь неслыханная. Все держится на устном слове и на честном слове, на договоренности. Люди торгуют между собой просто на честном слове. Сказать: я у тебя беру сейчас 2 ваза сена, а 1 гривну серебра отдам через 3 месяца. И все это говорится не при свидетелях, а просто тет-а-тет. Понимаете, пространство для обмана огромное. Тем не менее, мы мало знаем примеров, чтобы люди обманывали друг друга. Этот мир предельно честен. И честность здесь — это залог выживания, понимаете, в каком-то смысле. Есть замечательные свидетельства о том, что варяги, попавшие на службу к византийскому императору в Византию, были в ужасе от тех привычек, которые царили при дворе, где людей, претендентов на престол или уже правящего императора, могли, значит, заломать ему руки, оскопить, выколоть глаза. Они не понимали, зачем вот нужно... Ну, понятно, можно человека зарубить. Можно в том числе зарубить человека, когда он завязывает шнурки, как ремешки на обуви. Ровно потому, что уж больно удачная поза решающего удара мечом. Но вот чтобы человека пытать, мучить и вот так издеваться, исходя из каких-то политических соображений или заговора, до поры до времени скандинавам это казалось дикостью. И эти варвары с ужасом смотрели на цивилизованный мир Византии, где были приняты такие жестокости. Потом, к сожалению, и в Норвегии, и в Исландии, ну, отчасти в Дании, о них мы знаем больше, чем о Швеции, все-таки появились какие-то такие внесудебные методы воздействия, назовем их мягко и обтекаемо. И когда вот шла, например, страшная гражданская война XIII века в Исландии, конечно, пытки и всякого рода увечья, изуверства, к сожалению, проникают и в этот благородный мир. Но мы пока говорим все-таки об Исландии другой, когда эти зверства и вот такое презрительное отношение к человеку еще не возобладало, и в эпоху, когда жил и действовал Гуннар из Хлидарендия, напомню, это совершенно историческое лицо. Это человек, который действительно жил в Исландии. Мы можем спорить, правда ли он участвовал во всем этом, но какие основания нам не верить тому, что рассказывает сага. Но тот факт, что этот исландец жил, он не подвергается сомнениям. Этот Гуннар из Хлидарендия оказался вне закона и был изгнан из страны, то есть подвергся самому страшному наказанию, к которому его могли назначить. И в скобках коротко скажу, что это объявление вне закона могло быть двух типов. Оно могло быть на 3 года, и это, так сказать, легкая высшая мера наказания, когда человек после этого возвращался обратно в страну, и если он выжил за эти 3 года, то, ну, очень хорошо, вот с него снимали все эти обвинения, он, так сказать, свое отбыл. А могло быть объявление вне закона на всю жизнь, то без ограничения срока, это вот действительно человек превращался в изгоя, наподобие тех изгоев, которые мы видим в каких-нибудь современных фильмах антиутопического характера, где там ради телешоу устраивается охота на человека, вот такого рода, потому что человек, объявленный вне закона, он отвергался цивилизованным обществом, четко очерчивалась только, ну, некая траектория и маршрут, по которому мог добраться, например, до корабля и уехать из страны. Это, как ни странно, определялось довольно жестко в нормативных правовых актах исландских судебников, где прямо описывается, что пока этот изгнанный вне закона там идет по мосткам к кораблю, его трогать нельзя. И когда он сворачивает за угол, там, скажем, справить нужду, его можно убивать, ради бога, пожалуйста. Замечательная цитата из исландского судебника под названием «Серый гусь». Она впечатляет именно буквально пошаговой инструкцией, когда можно напасть на человека, объявленного вне закона, а когда нельзя. И объявление вне закона было страшно именно тем, что человек лишался полностью правовой защиты. Вот как будто с него содрали кожу. Он становился уязвим буквально для всего. Для любого нападения, для любого акта насилия. Он изгонялся из социума вот таким вот образом. Участвовать в викингских походах он мог. И тут как он договорится, значит, с хозяином корабля. Ну и, конечно, такого рода бродяги, отщепенцы попадали на корабли викингов, поскольку, ну, естественно, что корабль викингов уходит из страны, и как бы он оказывается за скобками. Хотя отсутствие какой-либо правовой защиты, надо сказать, действовало, судя по описаниям саг, и за пределами страны. В сагах нередки рассказы, когда родственники погибшего настигают таки убийцу где-нибудь за пределами страны, как правило, это происходит в Норвегии, нередко при дворе короля, и мстят ему. Их акт мести не становится кровавым убийством, за которое, вообще говоря, их самих надо бы убить, особенно если это происходит, например, в пиршественном зале на глазах конунга. А вовсе нет. Тут же объясняется, что он убил, там, скажем, их деда или отца, за это было объявлено незаконно, а значит, они совершили легитимное правовое действие и не подлежат наказанию. Ну, вот эта кровная месть — это, как ни странно, важнейший правовой инструмент в стране, где нет государства, где нет власти. Есть в буквальном смысле слова народовластие. Все решается на тингах и на всеобщем тинге. И в стране, где нет никакого института насилия, там, ни армии, ни короля, ничего, и вообще никаких признаков государства нет, а есть просто на острове сообщество свободных людей, кровная месть — это, как ни странно, важнейший и главный инструмент такого регулирования социальных отношений между людьми. Наверное, то, что я рассказываю, может ассоциироваться у наших слушателей с миром Дикого Запада, из вестернов. Но, заметьте, в вестерне всегда есть фигура судьи, которая отправляется с одного конца Америки на другой конец Америки только для того, чтобы поймать какого-нибудь убийцу и по закону прилюдно повесить. Вот в сагах это устроено немножко иначе. Там есть фигура не судьи, а законоговорителя, человека, ответственного за закон. Но этот законоговоритель, он не один. Вокруг него есть окружение людей, которые знают закон не хуже него. И это всегда соборное решение некоторые. Он законоговоритель, это, в общем, в каком смысле, вот при полном отсутствии институтов власти, это главное лицо в Исландии, это выборная должность некоторая. Это человек, который отправляет судопроизводство во время всеобщего тинга на скале закона. Он объявляет практически все решения. Там нет места экспромту и произволу. Вот, в частности, Снорри Стурлусон три раза выбирался законоговорителем, но это уже поздняя эпоха. А вообще, скажем, например, законоговоритель, а не кто-нибудь иной, принял решение о том, что страна Исландия должна принять христианство. Точно так же, как он принимал довольно, казалось бы, проходные решения, когда краденая корова возвращалась соседу, с виновника ситуации брался штраф, например. Понимаете, законоговоритель, он олицетворяет собой закон, и он является гарантом поддерживания закона. Он тот, кто в каждом своем решении поддерживает и возобновляет закон, оживляет его. Поэтому в этом смысле решение о крещении страны и решение о краденой корове, они иерархически между собой не связаны. И то, и другое важнейшее решение в ситуации, когда нет никакого другого инструмента или структуры общества, кроме закона. И взятки, сознательное искажение закона, там, ложный приговор – это все вещи, которые людьми воспринимаются как прямая угроза национальной безопасности, если угодно, понимаете? Потому что именно на законе все и держится, и любое отступление от него, в общем, опасно. Это я все пытаюсь подкрасться к единственному описанию природы в саге Аньяли, потому что этот Гуннар из Хлидаренди оказался вне закона. И более того, добрая половина Исландии, точно так же, как и слушатели саги, прекрасно понимают, какого калибра и какого масштаба этот человек Гуннар из Хлидаренди, и они прекрасно понимают, что он жертва обстоятельств, что он вообще не заслуживает того ужаса, который на него был накинут, как такой кусок ткани. Тем не менее, ничего сделать они не могут, кроме некоторой негласной помощи, которая держится уже совсем на дружеских связях, и, конечно, все уговаривают его уехать поскорее из страны. И более того, устраивают ему эту поездку, или фактически бегство. И Гуннар, конечно, не хочет уезжать, но в какой-то момент он все-таки поддается уговорам ближайших ему людей, тоже лучших людей Исландии, и соглашается уехать. Но прямо перед своим согласием покинуть страну он выходит из своего хутора, и не случайно хутор называется «Конец склона», и смотрит на открывающиеся поля, которые отвесно почти в конце этого склона, значит, открываются его взору. И он говорит фразу, которую можно было бы себе представить в каком-нибудь романе XIX века, но почти невозможно себе представить в саге, тем не менее он говорит это в саге хорошим древнеисландским языком. «Как красив этот склон, как желтеют эти поля, как желтеют нивы на этих полях, пожалуй, я останусь». И он остается, и следующие 150 страниц саги — это, собственно, изложение результатов этой фразы, этого эмоционального, эстетического впечатления, которое Гуннар испытал, взглянув на поля своей вотчины. Ровно ради этого эта фраза вводится в повествование рассказчикам, только для того, чтобы объяснить, почему он, несмотря ни на что, остается у себя на хуторе, подвергается нападению, в конце концов погибает. Я не случайно потратил столько времени на пересказ одного эпизода из саги Аньяли, потому что, мне кажется, в нем очень многое видно в устройстве родовой саги. Потому что вот мы говорили о том, что Гуннар из Хлидаренди — это человек без страха и упрека, и при этом обстоятельства его вынуждают вести себя так, как, в общем, он не хотел никогда вести. Такого же и Гисли сын Кисло. Это люди, которые не привыкли ни врать, ни трусить, ни обманывать, и они вынуждены врать, трусить и обманывать. Таков контекст. И как люди, которые не умеют этого делать, будучи переполнены героическими идеалами, тем не менее вот в этом контексте выживают, все-таки не сдавая своих нравственных позиций, не унижаясь до лжи или кражи, или тем более трусости, вот, собственно, это и то, что составляет безусловный интерес рассказчика. Такого рода конфликты мы будем наблюдать потом только в пьесах Шекспира, может быть. И то не во всех, а в лучших образчиках. А в чем поведение таких рыцарственных людей? Ну, слово «рыцарственный», оно идеально подходит для описания таких героев, как Гуннар или Гисли. Оно единственного недостаток. В голове у наших слушателей при слове «рыцарь» выступает сразу человек в доспехах на коне, а я, конечно, имею в виду рыцарский кодекс поведения, самурайский почти кодекс поведения. Вообще говоря, даже есть замечательные эпизоды, которые часто приводят, рассказывая о том, как строится саговое повествование, когда, ну, например, два молодых человека встревают в какую-то историю, на них нападают их враги, они бьются, и, в общем, ситуация их безысходна, но есть какая-нибудь возможность, например, убежать, и один другому предлагает это сделать, что даже от молодых людей ничего в этом, собственно говоря, зазорного-то и нету. Это не проявление трусости. Понимаете, в этом смысле рассказчик саги, безусловно, у него есть свой кодекс сагового героя, но он не моралист впустую. Когда человеку надо спасать жизнь, пускай он спасает жизнь. Речь не идет о том, что вот все должны прямо буквально, отбросив щит, переть на рожон. Это в его глазах проявление глупости скорее. А когда есть возможность применить какую-нибудь уловку и спастись, то очень хорошо. Вот об этой-то уловке и расскажет в саге. Так вот, когда два молодых человека окажутся в такой ситуации, один другому предлагает убежать, то другой ему отвечает: знаешь, я бы все-таки, пусть я умру, но я бы хотел, чтобы обо мне рассказали в саге. Говорит он, приводя этот аргумент как объяснение, почему не надо пользоваться вот этой напрашивающейся возможностью. Именно исландская родовая сага — это вся рассказ о нелобовых, нелинейных решениях, которые, как правило, приводят героя к смерти. Потому что эти решения сложны, но они и нелинейны, и с точки зрения обывателя непрагматичны. Но героизм и заключается в этой непрагматичности. В том, что Гуннар, увидев желтый склон холма, все-таки остается в стране. Со всех точек зрения это безумное, абсурдное решение. И его друзья, так сказать, все время ему показывают, что он сделал неправильный выбор. А тем не менее, о нем рассказывается в саге, которая действительно является образцом скандинавской синевековой словесности. Эти 400 страниц читаются на одном дыхании. Причем действительно это действие часто может доходить до абсурда, потому что таким образом достигается некий саспенс, как ни странно, для слушателя аудитории. Слушатели аудитории точно так же, как и мы, испытывая некое ощущение эмпатии к герою, они не понимают, почему он не бежит, когда на него нападают 50 человек. Они не понимают, почему он вдруг задумался о желтых нивах на склоне холма. И вот это ощущение некого диссонанса между безусловной симпатией к герою, симпатия, которую, надо сказать, какими-то чрезвычайно искусственными средствами заложил у нас рассказчик саги. Он не говорит своей аудитории: этого человека надо любить, потому что он будет главным героем моего рассказа, и он был очень хороший человек. Нет, такого и близко не происходит. Он подает своего героя через какие-то решения, через действия, и вот, собственно, эмпатия аудитории, эмпатия слушателя или читателя нарастает ровно благодаря искусно подведенным оценкам, которые составитель саги или рассказчик саги никогда не выражает напрямую. И сага, будь то сага о Гисле, сыне Кислого, или сага о Ньяле, которая включает в себя длительный рассказ о Гуннаре и Скридаренде. Я сознательно беру просто такие образчики родовых саг. Конечно, бывают и другие саги. От саги о побратимах, или о саге о названных братьях, до саги о людях из Лососей долины, или о саге там, о людях с песчаного берега. И там везде мы найдем алогичность поведения героя и некую расприю, некую ссору, конфликт, который заставляет людей себя вести не так, как они должны себя вести, и приводит к фатальным последствиям. Причем чем ближе люди, поссорившиеся, тем лучше в каком-то смысле для составителя саги. И вернее было бы сказать, тем внимательнее он относится, потому что когда ссорятся люди, которые с самого начала друг друга на дух не переваривают, это тоже интересно рассказчику саги, но такие ссоры часто не влекут за собой ничего сюжетообразующего. А вот ссора между близкими людьми заслуживает чрезвычайного внимания. Собственно, сага о Ньяле начинается тоже вот очень показательно с того, что как бы вот ставится некоторый колышек, потом рассказчик саги от этого колышка удалится на километры и километры. Но колышек поставлен, и потом он к нему вернется. Сага начинается с того, ну, каждый скандинавист, конечно, знает начало этой саги, жил человек по имени Мёрд Скрипица. Скрипица имеется в виду маленькая скрипочка. Ну, и дальше рассказывается генеалогия этого Мёрда Скрипицы и так далее, и так далее. Но в общем, в первых главах саги рассказывается о двух братьях, которые очень дружат друг с другом, вообще так всегда заодно, как и полагается, прекрасные отношения между родственниками, которые, тем не менее, в какой-то момент дают трещину. И происходит это из-за того, что один брат пригласил другого на сезонный пир. Они вообще любили ездить друг к другу в гости и пировать. И когда один из братьев приехал к другому, то другой брат с радостью стал показывать ему гордость своей семьи, свою дочку, которая подросла к этому времени, то есть племянницу гостя. И, видимо, в такой момент гордости хоть остал, он спросил брата: «Ну что, брат, как тебе моя дочка?» Ну, я, конечно, своими словами пересказываю. На что тот говорит: «Да, она действительно выдающаяся красавица. Уже сейчас видно, что она будет красивее всех женщин в Исландии. Но откуда у нее такие вороватые глаза? У нас в роду не было таких вороватых глаз», — говорит он. И дальше повисает пауза. Мне кажется, любой читатель саги испытывает чувство неловкости и эмпатии, потому что все так хорошо. Два брата там после долгой разлуки встретились. Вот прекрасный ребенок. И вдруг такое сказано. Другой участник ситуации не знает, что сказать. И вот с этого момента между братьями начинается некий разлад. И дальше от этого колышка составитель саги уходит очень-очень далеко. Он, конечно, рассказывает про конфликт между братьями, вообще много про что. Но потом вот эта фраза про вороватые глаза вспомнится и не один раз. И когда эта девушка вырастет, действительно станет Хальгер длинноногой, одной из самых красивых женщин вообще в истории Исландии, если верить рассказчику саги. Она много раз была замужем, и все ее мужья причудливым образом как-то погибали. Ну, так получалось. Как правило, по ее вине. Но и в какой-то момент она выходит замуж за Гуннара и Слидарендик. Ну, действительно, вот такая счастливая пара, потому что она красавица, а он выдающийся воин и настоящий мужчина в квадрате такой. И вроде бы счастливая семья, хотя кое-кто начинает подозревать, что не будет счастья в этой семье. И дальше вот их жизнь рассказывается целиком и полностью. Они жили немирно, в частности, в какой-то момент он дал ей пощечину. И, опять-таки, это пощечина тот же самый колышек, что и вороватые глаза. И как бы составитель саги намеренно обрубает свой рассказ после этой пощечины. Он не говорит, что из этой пощечины вышло вот что. Ничего подобного. Он говорит, что после этого, ну, предположим, Хальгер вспыхнула, сказала, что «я еще припомню тебе этот удар». И после этого, в конце лета, там ничего не происходило, говорит составитель саги, и далеко-далеко уходит от этого. Но когда ему надо рассказать о гибели Гуннара в осажденном доме, вот тут это пощечина ему и вспоминается, пригождается, потому что он отстреливается от врагов, которые, значит, осаждают его с четырех сторон, и еще с пятой стороны они пытаются через крышу забраться ему в хутор, ну, как такие ниндзя, если угодно, они, значит, пытаются проникнуть в дом, и он отстреливается как может из лука, и у него лопается тетива, потому что он стрелок из лука замечательный, просто так стрела от него не улетает, он не промахивается. А еще у этой Хальгер были замечательные волосы, такие роскошные. И он просит дать ему прядь волос, чтобы сплести порванную тетиву. И вот тут, конечно, Хальгер, ему, глядя на него вороватыми глазами, и припоминает ту самую пощечину, которая была, ну, примерно 80 глав назад. Она ему припоминает, что между ними было, и не дает ему в решающий момент, ну, защитить себя. И он, собственно, погибает таким вот страшным образом. Я напомню, что сага, особенности, конечно, классическая родовая сага, долгое время существует в устной традиции. Это такой устный палимпсест, понимаете? Это такое вот наслоение пересказов, пересказов, пересказов, пересказов, которые потом попадают на пергамент, но и на пергаменте они продолжают варьироваться, досочиняться, редактироваться, достраиваться. То есть поскольку устное слово, несмотря на появление письменности, еще долго превалирует и преобладает в исландском мире над письменным, то как бы сага, попав на пергамент, не застывает, как муха в янтаре, она еще какое-то короткое время продолжает жить на нем, продолжает вот как живой организм дорастать, доделываться и достраиваться. Но потом, конечно, все-таки происходит то, ради чего существует письменная традиция, и все-таки та или иная сага появляется в более-менее готовом виде. Приемы, невидимые вооруженным глазом уловки, какими пользуется рассказчик, это очень остро ощущается при чтении саги уже как письменного текста. Очень остро ощущается их устное происхождение, какие-то приемы, при помощи которых составитель, некогда рассказчик саги, привлекал внимание своей аудитории, они почти в нетронутом виде иногда попадают уже в письменную версию саги и остаются в ней. И вот эта устная природа саги, она, как ни странно, ощущается в письменном тексте очень живо. Не только из-за разговорного языка и такого живого, лаконичного и очень действительно почти разговорного языка, который мы видим в саге, но еще из-за разного рода каких-то мелких деталей, приемов, каких-то поворотов. Ну вот простая вещь. Собственно, сага о Ньяле, огромный толстый компендиум, который, конечно, вобрал в себя довольно много разных саг. Там не вся сага о Гуннаре и Скледоренде. Более того, даже не вся сага о старшем товарище Гуннара Ньяле, Ньяле Безбородом. Это человек пожилой исландец, абсолютно бесконфликтный и абсолютно, так сказать, не боец и не воин, который никому за всю свою жизнь никому зла не сделал. Вместе со Снорри Стурлусом, это, наверное, второй исландец, который никогда за всю жизнь никого не убил, вообще крови не пролил. Он мудр, он называется всюду в саге «Мудрый Ньяль» при жизни. Он носитель некоторой мудрости, знаток историй, законов, но он не драматический герой, который раскидывает противников направо и налево. Он не Гуннар из Скледоренде. Про Гуннара известно было, что он прыгал назад на то же расстояние, что и вперед. Вообще метал копье из любого положения. Нет, он, конечно, не такой. Это уже довольно пожилой человек, который любим своей семьей. У него прекрасная жена Бергтора, и он живет тихой, спокойной жизнью старика. И он, собственно, старший друг Гуннара, который ему помогает разрешить какие-то конфликты. И вот этот старик в результате всех этих саговых событий, значит, оказывается сожжен вместе со своей женой Бергторой у себя на хуторе. Причем с ними погибают дети. Обычно, когда хутор осаждался, то, конечно, женщин и детей выпускали, выводили. Потому что они числятся, они, так сказать, квалифицируются как люди, непричастные к ситуации, не им мстят. В этом смысле никакой идеи истребления рода нет как таковой. Есть конкретная попытка отомстить представителю рода мужчине. То есть мужчина олицетворяет свой род, но убить женщин и детей – это, безусловно, совершенно незаконная вещь, которая любую благородную месть способна свести на нет. И тем не менее, вот этот несчастный мирный старик погибает вот со своей семьей, сгорает. Собственно, эта сага часто называется «Сага о сожженном Ньяле». Там, конечно, появляются какие-то агеографические, то есть уже христианские мотивы. В пепелище находит его тело, и оно не обгорело, но при этом, значит, какие-то знаки креста у него на груди, огонь выжег. Но это уже, понятно, некоторые такие приемы, которыми пользуется рассказчик саги. Но вот что странно, от начала до конца в саге о Ньяле, она, напомню еще раз, огромна, постоянно происходит очень странное явление. Там постоянно женщинам приписываются мужские черты, а мужчинам женские. Например, сам Ньяль, в общем-то, главный герой саги, он безбородый, у него не растет борода. А я думаю, нашим слушателям не нужно объяснять, что в средневековом мире борода, как и на Руси, так и в Скандинавии, это обязательный атрибут мужественности. Это не значит, что все носили бороду, но это, безусловно, то, что ассоциируется с мужчиной. Именно поэтому, когда человека надо предать какому-то поруганию или позору, ему бороду могут выщипать. И, кстати, и в «Русской правде», в «Русском судебнике», и в «Сером гусе» в исландских законах есть специальные, так сказать, пени, штрафы за урон бороде, потому что это мужское достоинство, которое подверглось поруганию. Так или иначе, Ньяль во всем замечательный герой саги, умнейший, самый светлый ум Исландии, знаток законов, он почему-то безбородый. Кстати, этот признак безбородости, казалось бы, антимужской признак безбородости, передается и сыновьям Ньяля, и их в насмешку называют почему-то навозно-бородами. Собственно, из-за этого тоже происходят некоторые сюжеты, потому что они, естественно, такую кличку не могут пропустить мимо ушей. Его жена, которая во всем замечательная хозяйка, преданная мужу, любящая мать, и вообще все у нее расцветает в руках, у нее почему-то мужские ногти. Понятно, что рассказчик саги никакие детали не приводит просто так. Ну вот, если пользоваться метафорой про ружье, которое висит на стене и потом должно выстрелить, сага — это там стены не видно, это сплошные ружья, которые выстреливают все разом, понимаете? Так вот, конечно, этот разговор о мужских ногтях у этой Бергторы, жены Ньяля, он нужен для того, чтобы там из-за этого возникает ссора между двумя женщинами. Они когда стирают белье, а белье, конечно, стирали в самых разных условиях, но там в данном случае они стирают, ну, примерно так, как испокон веку стирают и в России, и где угодно, то есть в прозрачной чистой воде из ручья или источника, но вообще белье нередко стирали в моче, которую собирали от скотины, потому что в моче есть щелочь, и это было необходимо. Так или иначе, во время этой стирки белья возникает ссора между двумя женщинами. Собственно, эта ссора в том числе из-за того, что у нее уродливые мужские ногти. И там еще есть этому подтверждение. Например, это Берктора. В какой-то момент рассказчик саги ее описывает и говорит, что она была миловидна. Он уже, конечно, описывает не молодую женщину. Не скажу пожилую, но не молодую. Он говорит, что она вообще была вот такая замечательная, и там все у нее в руках спорилось и так далее. И вообще, говорит он, она была замечательный парень. Именно употребляя слово мужского рода, слово «дренгер», вообще-то вот на рунических камнях слово «дренгер» означает человека, молодого, холостого парня, который отправляется в поход викингов. Ну, именно потому, что он не обременен ни семьей, ни какими обязательствами, обстоятельствами. Вот эта Берктора называется мужским эпитетом, мужской характеристикой. Есть еще пример для этого. И для чего это делается? Объяснения этому нет. Для меня это мое волюнтаристское объяснение. Я не скажу, что это истина в последней инстанции. Но у меня ощущение, что, вкрапляя вот такие детали не очень часто, но время от времени, составитель саги наращивает некоторую шкалу саспенса, наращивает шкалу напряжения. Аудитория внимает этим деталям, и она видит, что что-то происходит не так. У мужчин не растет борода, а у женщин мужские ногти. Она хороший парень. Понимаете? То есть как бы он с помощью 25-го кадра поселяет в слушателях ощущение некого дискомфорта и напряжения. А это напряжение вот сейчас возникнет. Сейчас Гуннер Скьальдаренди, у него порвется тетива, ему не дадут прядь волос, чтобы ее сплести, и пойдет такое, что там уже саспенса не надо будет, там уже будет другой уровень напряжения. Но вот чтобы подготовить это напряжение для самых драматических событий, рассказчик саги вкрапляет такие немотивированные, казалось бы, детали. И эти детали, как ни странно, поселяют у слушателей той эпохи и у нас, читателей этого времени, ощущение дискомфорта и некоторого такого, знаете, как будто что-то чешется, но вот ты не можешь дотянуться. А ты не можешь объяснить себе, зачем это и какую роль это играет. И дальше это срабатывает, ну, вот в некоторой кульминации драматических событий и сцен. В следующей лекции о том, что крещенные скандинавы рассказывали про языческих богов и зачем Ярослав Мудрый крестил кости своих дядьев.